— сказала мама с вызовом, — и намерена послать телеграмму по этому поводу. Она и в самом деле послала телеграмму на имя своей племянницы Пруденс, и та ответила, наконец, что Марго связалась с людьми, которых она не одобряет, и что неплохо было бы маме приехать, чтобы поговорить с Марго как следует. Что тут началось? Обезумевшая мама послала Спира, нашего добровольного и безотказного советчика, философа и друга, купить билеты и принялась поспешно упаковываться. Затем она вдруг вспомнила обо мне. Чувствуя, что это может принести больше вреда, чем пользы, если оставить меня под присмотром двух старших братьев, она решила взять меня с собой. Спира еще раз послали за билетами и теперь уже дополнительно упаковали мои вещи. Я смотрел на все приготовления, как на дар небес. Дело в том, что мне только что дали нового учителя, мистера Ричарда Королевского, который стремился с твердой решимостью и, несмотря на мое сопротивление, обучать меня неправильным французским глаголам, и эта поездка в Англию, думал я, принесет мне желанную передышку. Путешествие на поезде прошло без особых происшествий, если не считать постоянного маминого страха быть арестованными фашистскими карабинерами. Этот страх тысячекратно возрос, когда в Милане я нарисовал на запыленном стекле вагона карикатуру на Муссолини. Мама минут 10 стирала ее носовым платком с самоотверженностью опытной прачки, пока, наконец, не решила, что от рисунка не осталось и следа. Контраст между тихими долгими солнечными днями на Корфу и приездом в Лондон поздно вечером был для нас большим испытанием. Столько незнакомых людей на станции, сновавших взад и вперед с серыми озабоченными лицами. Язык, на котором говорят носильщики, почти непонятный, а Лондон, сияющий огнями и набитый людьми. Такси осторожно пробиралось по Пикадилли, словно жук сквозь фейерверк. Холодный воздух делал ваше дыхание заметным, будто дым около губ, когда вы говорили, так что вы казались фигуркой из комикса. Наконец такси остановилось возле покрытых копотью фальшивых коринфских колонн отеля «Балаклава». С помощью швейцара, пожилого кривоногого ирландца, мы внесли свой багаж в отель. Однако нас никто не встретил. Видимо, телеграмма о нашем приезде где-то еще блуждала. «Молодая леди, — сказал нам швейцар, — ушла на свою встречу, а мисс Хьюз и старая леди отправились кормить собак». «Что он говорит, милый? — спросила мама, когда швейцар вышел из комнаты. Его акцент был настолько сильным, что звучал как иностранный язык. «Я сказал, что Марго пошла навстречу, а кузина Пру и тетушка Фен кормят собак». «Что бы это могло значить?» — недоумевающе спрашивала мама. «На какую встречу пошла Марго и о каких собаках он говорит?» «Я сказал, что не знаю, но насколько мне удалось видеть Лондон, собак в нем маловато». «Хорошо», — сказала мама, неумело вставляя шиллинг в счетчик и зажигая газ. «Я думаю, что нам надо устроиться поудобнее и ждать, пока они не вернутся». Мы прождали час, когда вдруг раскрылась дверь и с криком «Лу! Лу! Лу!» вбежала Пру, протягивая руки, словно удивительная болотная птица. Она обняла нас обоих. Ее черные, как серновые ягоды, глаза светились любовью и волнением. Красивое лицо приятно пахло и было нежное, как фиалка, когда я послушно прикоснулся к нему губами. «Я уж думала, вы никогда не приедете», — сказала она. «Мамочка еще поднимается. Она с трудом ходит по лестнице, бедняжка. Вы оба чем-то обеспокоены, но расскажите мне все. Тебе нравится этот отель, Лу? Он дешевый и удобный, но здесь много самого странного люда». Сквозь открытую дверь послышалась тихая одышка. «А, это мамочка!» — крикнула Прум. «Мамочка, мамочка! Лу приехала!» В дверях показалась тетушка Фен. На первый взгляд, подумал я довольно бессердечно, она похожа на ходячую палатку. На ней был ржаво-красный твидовый костюм невероятного стиля и размера. На голове красовалась слегка изношенная бархатная шляпка такого фасона,